Но теперь же ночь. Вот именно, с большим удовлетворением произнес Деннисон. Я ведь с этого и начал. Он огляделся с неприходящим изумлением. Земля висела в небе на положенном месте, ее широкий серп теперь выгибался к юго-западу. Прямо над ним горел Орион, охотник, встающий со сверкающего кресла. По горизонту разливалось мерцание мягкого земного света. «Какая красота!» — воскликнул он и без всякого перехода вдруг спросил. «Селена, пионатрон что-нибудь показывает?» Селена, которая молча смотрела на небо, отошла к приборам, которые стояли тут, в тени кратера, уже три смены лунного дня и ночи. «Пока ничего», — ответила она, — «но это хороший знак. Напряженность поля держится чуть выше 50». «Надо бы ниже», — сказал Деннис. «Можно еще снизить», — ответила Селена. «Я уверена, что все параметры подходят. И магнитное поле?» «В этом я не уверена. Но если его усилить, возникнет неустойчивость». «Не должно бы, я чувствую». «Селена, я верю в вашу интуицию вопреки чему угодно, но только не фактам. Ведь мы уже пробовали, и каждый раз возникала неустойчивость». «Я знаю, Бен, но параметры были не совсем такими. Напряженность сохраняется на 52 поразительно долгое время, и раз мы начинаем удерживать ее часами вместо минут, то появляется возможность увеличить магнитное поле в 10 раз, не на секунды, как раньше, а на минуты. Ну, попробуем». «Подождем», — сказал Деннисон. Селена нерешительно помедлила, потом отошла от приборов. «Бен, вы все еще скучаете по земле?» — спросила она. «Нет. Как ни странно, совершенно не скучаю. Я думал, что буду тосковать по синему небу, по зеленой траве, по обилию прозрачной струящейся воды, по всему тому, что принято считать особым очарованием земли. Но я нисколько не тоскую по ним. Они мне даже не снятся». «Это бывает», — сказала Селена. «Во всяком случае, некоторые гранты утверждают, что ностальгия им не знакома. Разумеется, они составляют незначительное меньшинство, и еще никому не удалось определить, что их объединяет. Выдвигались самые разные гипотезы. От полной эмоциональной тупости, то есть неспособности что-либо вообще чувствовать, до избытка эмоциональности, заставляющей их бессознательно вообще отрицать ностальгию, чтобы она не вызвала серьезного нервного срыва». «Что касается меня, то все, по-моему, обстоит очень просто. Последние 20 лет моей жизни на Земле были не слишком приятными, и тут мне, наконец, удалось посвятить себя работе, в которой я нашел свое призвание. К тому же ваша помощь, более того, Селена, само общение с вами... Очень любезно, что помощь вы упомянули прежде общения», — ответила Селена, сохраняя полную серьезность. «Ведь никакая помощь вам в сущности не нужна. Не притворяетесь ли вы, будто не можете без нее обойтись только потому, что вам нравится мое общество?» «Не могу решить, какой ответ вам было бы приятнее услышать», — засмеялся Деннисон. «А вы испробуйте правду. Но и сам ее не знаю, и то, и другое мне очень дорого». Он обернулся к пионатрону. «Напряженность поля все еще сохраняется, Селена». Стекло, закрывавшее лицо Селены, блеснуло в земном свете. Она сказала: «Бэрон утверждает, что отсутствие ностальгии естественно и свидетельствует о душевном здоровье. Он утверждает, что хотя тело человека приспособилось к земле и вынуждена приспосабливаться к Луне, к человеческому мозгу ни то, ни другое не относится. Человеческий мозг качественно настолько отличается от любого другого, что его можно считать особым явлением. У него не было времени, чтобы прочно связать себя с Землей, а потому он способен просто принять иные условия, не приспосабливаясь к ним. По словам Бэрона, не исключено, что лунные пещеры являются для мозга оптимальной средой, поскольку их можно рассматривать как своего рода увеличенную черепную коробку. «И вы этому верите?» — с веселой усмешкой спросил Деннисон.